И не спасут ни станции, ни созвездия. И не спасут ни станции, ни созвездия, а это называется возмездие за то, что каждый раз, стан разгибая над строкой упорной, искала я над лбом своим просторным звезд только, а не глаз, что самодержцем вас признав на веру, ах, ни единый миг прекрасный Эрос без вас мне не был пуст, что по ночам в торжественных туманах искала я у нежных уст румяных рифм только, а не уст, возмездие за то, что злейшим судьям была, как снег, что здесь под левой грудью вечный апофеоз, что с глазу на глаз с молодым востоком искала я на лбу своем высоком зорь только, а не роз.